Глава 18. Игнат подошел к пелене портала. Она отдавала зеленым свечением из-за сочащейся с той стороны силы. Излучаемая энергия походила на ту, что содержалась в металлическом амулете. «Консул верно сказал», — подумал Игнат. «Индивидуальный отпечаток башка отчетливо ощущается». Полуразумные метамонстры и башки для достижения своих целей опирались на свою сырую силу. Из-за этого везде они оставляли ясно различимый след. Имея на руках образец энергии с отпечатком, всегда можно было выследить тварь и даже подобрать метод борьбы с ней. Именно эти методики ему и объяснил Ксенос. «Кстати, о консуле и энергетических следах». Спохватился Игнат и надел на руку браслет с отпечатком силы Ксеноса. Еще одну полезную вещь, полученную благодаря их временному союзу. После этого он сконцентрировался на источнике хаоса, не открывая переход в кошмар, но образуя ментальную связь. «Алазан!» — обратился он. «Ты слышишь?» Достучаться получилось не сразу. Связь все время сбивалась. Но спустя некоторое время Игнат приноровился, и контакт был налажен. «Слышу тебя!» — наконец донеслась до него мысль Алазана. «Теперь попробуй передать визуальные образы!» Игнат попробовал и, на удивление, без труда справился с задачей. Установить связь с человеком, находящимся в кошмаре, было довольно сложно. Зато пользоваться этой связью оказалось куда легче. Впрочем, работало все это лишь при должной концентрации. Когда мужчина начинал двигаться или уделять внимание окружающей среде, связь разрывалась. Игнату явно требовалась тренировка, но он надеялся обкатать умение в этой вылазке. «Этого достаточно», — передал консул. «Я помогу исследовать аномалию, но в бою тебе придется полагаться только на себя». Хаосит мысленно согласился, что даже с консультантом за спиной расслабляться не стоило. Смертельная опасность никуда не девалась, но связь с Ксеносом позволяла узнать много нового. Не став больше терять времени, он сделал шаг вперед, преодолевая пространственный переход. В нос ударил запах стоялого воздуха, влаги и гнили. Мужчина замер, быстро проверяя округу. Он оказался среди завалов прелого гнилья. Должно быть, когда-то это была местность, полная буйной растительности. После обращения в аномалию экосистема неизбежно нарушилась, обрекая все на гибель и тлен. Игнат обратил взгляд в сторону, где горы перегноя уступали широкой лестнице из бурого камня. Подъем вел к крупному монолитному строению из того же материала. Грубо отделанные стены дышали первобытной мощью и основательностью. Хаосит опустил взгляд. По ступеням под ноги струился тот самый зеленый светящийся туман, давая понять, что цель где-то впереди. Потратив пару мгновений на осмотр, Игнат отправился к подъему. Истертые ступени, судя по размерам, предназначались для существ раза в два превосходящих человека в размерах. Быстро взбежав по ним, он оказался перед каменными вратами. Здесь стояло оборудование в виде прожекторов и ящиков. Кажется, из-под взрывчатки. Каменная плита, заграждающая вход, была просто взорвана. Игнат пригляделся к резьбе и барельефам, но разобрать суть изображений уже не представлялось возможным. Не став задерживаться, он миновал вход и вошел внутрь загадочного строения. За взорванным проходом находился просторный зал. Он сохранился достаточно хорошо, чтобы рассмотреть множество символов и рисунков, выгравированных на стенах. Игнат тут же сконцентрировался, восстанавливая связь с консулом, и отправил визуальные образы увиденного. «Обрати внимание на тот символ», — сказал консул после пары мгновений раздумий и прислал фрагмент мыслеобраза, отправленного Игнатом. Мужчина перевел взгляд на указанную Ксеносом эмблему на потолке, вглядываясь в нее внимательнее. Она изображала какой-то силуэт в обрамлении иероглифов. «Это стихиальные знаки. Вернее, их грубая подделка, выполненная рукой примитивных народов», — объяснила Лазан. «То, что в центре, означает жизнь и ее производную, природу. Остальные слишком исковерканы, не могу разобрать. Значит, главная сила башка — это стихия жизни. Игнат нахмурился, вспоминая всю добытую о противнике информацию. Учитывая его примитивность, с чистой стихией ты вряд ли будешь иметь дело, — ответил консул. Скорее, это зверобог, что использует жизнь для собственного укрепления. Игнат кивнул, мысленно подбирая, чем можно будет с таким сражаться. «Ты имеешь отличный арсенал, чтобы нанести поражение такому монстру», — продолжил тем временем Алазан. «Это будет хорошая тренировка с приемлемым уровнем угрозы». «Ага», — саркастично хмыкнул Игнат. «Всего лишь божок». «Да, он остается очень опасным», — согласился Ксенос. «Но ты не в той ситуации, чтобы выбирать». Спорить человек не стал. Адепт порядка, как всегда, был логичен. Внезапно Игнат понял, что больше всего Алазан напоминает ему пастыря. Оба отличались изрядным спокойствием и стройностью рассуждений. Оттолкнув мысль о погибшем напарнике, он продолжил путь. Зал имел несколько выходов, ведущих вглубь здания. Возле каждого из них на вполне понятном английском оставили пометки вроде «тупик», «обвал», «нихера интересного» и «дополнительно разведать». Игнат начал осмотр с путей, отмеченных как тупик. Несмотря на то, что время было дорого, спешка могла обойтись еще дороже. В первую очередь он хотел собрать максимум информации и почерпнуть знаний. Благо, в этот раз с ним был толмач в виде консула. «Я должен использовать эту возможность на максимум», — подумал Игнат. «Когда мне еще выпадет такой шанс?» Мужчина старательно запоминал гравировки на стенах. Раз в несколько минут он замирал, отправляя их своему новому напарнику, остающемуся в кошмаре. Если тот находил что-то интересное, то сообщал Игнату. Полезного попадалось мало. Основная часть символов была безнадежно исковеркана примитивной расой и не несла в себе ментального отпечатка. Игнату пришлось осмотреть множество помещений, пока он не попал в очередной зал. Здесь он нашел нечто занимательное. Искусство погибшего народа представляло собой выгравированное из камня изображение на всю стену. Оно демонстрировало гигантский силуэт какого-то монстра в центре. По краям были изображены куда более мелкие фигурки, что поклонялись ему. Этот барельеф сильно отличался от других. Фигура в центре несла энергетический отпечаток и некий ментальный смысл. Последний представлял собой квинтэссенцию мощи и предупреждения. Игнат тут же отправил отображение консулу. «Зверобог, как я и говорил», — ответил тот. «Достаточно накопивший энергии, чтобы стать метасуществом, но не ушедший дальше полудикого разума». Игнат испытывал к этой теме все больше любопытства, поэтому тут же задал новые вопросы. «Но это существо тоже бог?» — спросил он. «Как Абалим?» «Все существа, что собирают энергию веры смертных существ, — это боги», — ответил консул. «Однако сравнивать этих диких тварей с великими богами, что ведут корпус, это оскорбительно для последних». «Но какой-то смысл в их существовании есть?» — поинтересовался Игнат. «Как они появляются и для чего?» «Первоначально очень даже важный», — ответил консул. «Я ведь тебе рассказывал, что раньше мир пребывал в куда более упорядоченной модели». «Да, да», — кивнул Игнат. «Все жили в мире, пока народ огня не развязал войну». Консул не оценил шутки. «В этой модели боги были регуляторами жизни в мирах», — сказал он. «Например, живут смертные в засушливом мире. Они начинают верить в бога воды. Энергия их веры образует бога, который имеет врожденную власть над стихией воды. Он дает им дожди и помогает жить». «Хм. Удивительно гармоничная модель», — подумал Игнат и тут же вспомнил о Земле. «Мой мир сотрясали конфликты и войны, а потому люди верили в богов, несущих мир и защиту. Это так работает?» «Именно», — подтвердил консул. Вернее, работала. Игнат ощутил все возрастающее любопытство. «Так и что же пошло не так?» — спросил он. «В чем оказалась проблема?» «В разуме смертных, где всегда найдется место для черных мыслей», — пояснила Лазан. «Обязательно кто-то пожелает у Бога не благой дождь, но потоп, чтобы утопить соседа. Таких меньшинство, но потихоньку эта ментальная грязь напитывала сущности, искажая их первоначальную суть». «А дальше случился трындец», — начал догадываться Игнат. «Эти оскверняющие процессы происходили незаметно, но неумолимо и повсеместно. Черные амбиции, словно осадок, скапливались в разумах божеств», — продолжил консул. «А потом сотни, тысячи миров будто сошли с ума. Боги желали теперь покорять и властвовать». Игнат до этого лишь знал, что каким-то образом равновесие было нарушено. Теперь вопрос раскрылся перед ним куда ярче. «Хуже того», — продолжал консул, — «на богах и башках ментальная грязь не остановилась. От них она начала проникать в сами стихии. Сама их суть начала меняться, пропитываясь новыми нотами, вроде желания борьбы и превосходства над остальными». «Но тогда получается, что этот процесс был неизбежен», — произнес Игнат. «Рано или поздно это бы произошло». «Не знаю», — сказал консул. «С одной стороны, ты прав. Никакая модель мира не может работать вечно. С другой, я верю, что это можно было предотвратить. И сейчас еще не все упущено». Игнат вновь перевел внимание на фигурку монстра на стене. Возможно, когда-то это было благое божество, но во что оно превратилось? «По информации корпуса, с момента, как все рухнуло, стихии перестали взаимодействовать, порождая новые миры», — продолжил Алазан. «Сейчас их число неуклонно сокращается. Но так как миров действительно много, процесс деградации и взаимоуничтожения будет идти еще тысячи лет». «Вот и хорошо», — кивнул Игнат. «На наш век хватит, а там хоть трава не расти». «Типичное мышление смертного существа», — фыркнул Ксенос. «Со временем это пройдет». «Ладно», — отмахнулся Хаосит. «Сейчас мы выяснили достаточно. Можно идти искать место, где этот урод сидит». «Да». На этот раз Ксенос согласился. «Используй свет и огонь как эффективные аспекты против его атрибутов. Чистый хаос придержи, ведь при взаимодействии с жизнью он может дать слишком неожиданный результат». «А порядок?» — уточнил Игнат. «Он подошел бы?» «Порядок довольно хорош при борьбе с жизнью», — не стал отпираться консул. «Но этот вариант не для тебя». Перерыв на разговор был закончен. Игнат покинул коридор, вернувшись в зал перекрестка. На этот раз он отправился путем, который предыдущие исследователи пометили как «доразведать». Если Ирландка не ошиблась, именно там находились еще неосмотренные помещения. Коридор вывел их в помещение, центр которого занимал алтарь с металлической чашей. Дальнейший путь блокировала толстая стена с нанесенными энергией символами. «Зал подношений», — отметил консул. «Здесь твои соплеменники и наворовали добычу, оставленную верующими. Благо им хватило ума не идти дальше». Игнат подошел к плите. Отсканировав ее взором, передал образ консулу. После короткого раздумия тот объяснил, как взломать энергетический узор, защищавший плиту. Разрушив его, Хаосит разрушил камень кинетическим щитом и продолжил движение. Путь сразу взял вниз, под землю. Зеленая светящаяся хмарь стала быстро густеть. Раньше Игнат защищался от нее с помощью венома, который эффективно фильтровал воздух от эманации жизни. Теперь он на всякий случай выжигал все впереди при помощи огня. Продолжая спуск, Игнат не забывал отправлять наставнику образы настенных рисунков, но никакой новой информации не получил. Наконец, коридор впереди раздался в стороны, образуя очередной зал. Кроме гнилой ветоши и настенных рисунков, здесь сохранилось и кое-что еще. «Вот это да!» — подумал Игнат, оглядывая открывшийся вид. В центре подземного зала возвышалось гигантское уродливое чучело, сделанное из какой-то засохшей дряни. Несмотря на примитивный убогий вид, Игнат ощутил, как по спине пробежал холодок. Предмет древней культуры вызывал какое-то безотчетное беспокойство. Вкупе со светящейся зеленой дымкой, клубящейся в помещении, здесь было довольно жутковато. Транслируя визуальный образ консулу, Игнат продолжал осматривать помещение. Помимо прочего, его внимание привлекли каменные саркофаги, расположенные вокруг чучела, как расходящиеся лучи. «Мы на месте», — произнес консул. «Выжигай эту дрянь и двигайся к чучелу». «Это не привлечет внимание монстра?» — спросил Игнат. «Зверобог пребывает в спячке на собственном плане бытия», — ответил Ксенос. «Если не делать глупостей, он не представляет опасности». Игнат обратился к источнику хаоса, преобразуя энергию в огонь. Миг и полутьму древнего капища накрыла волна испепеляющего света, умерщвляя клубящуюся в воздухе дрянь. «Низшие башки куда ближе к смертным, чем хотят это показать», — продолжал объяснять Алазан. «Им приходится впадать в спячку, иначе они просто сойдут с ума от бездействия». Игнат понял, что, натренировавшись выходить на связь с Алазаном, не разорвал ее даже во время применения энергии. Настоящая учеба давала ему действительно хороший рост возможностей. «Хорошо», — отвлек его консул. «Теперь подойди ближе и осмотрись. Сейчас мы подготовимся к охоте». Игнат вошел в зал. Теперь, когда зеленая хмарь не застилала взор, он увидел, что в саркофагах ощущается жизнь. Это были тела существ, чьи сигнатуры хоть и излучали жизнь, но пребывали в поврежденном состоянии. «Первосвященники башка», — тут же объяснил Алазан. «Скорее всего, он постарается использовать их в бою, но из-за утраты разума эти существа не так опасны». Осторожно ступая по иссохшей грязи, Игнат подошел вплотную к чучелу. Под землю от него уходили энергетические каналы. Сейчас они были неактивны. «Начинай готовить приманку», — распорядился Алазан. Игнат действовал по заученному порядку действий. Достав из кармана сферу ретранслятора, он начал выделять из него нейтральную энергию. Работал медленно и кропотливо, чтобы не оставить чужих примесей. Божок должен был до последнего момента думать, что это дар от его жрецов. «Все, достаточно», — хмыкнул консул через полчаса кропотливого процесса. «Теперь внедряй ментальный конструкт». Игнат убрал ретранслятор. Сейчас у ног идола мерно светился пучок энергии. Аккуратно прикоснувшись к нему, Игнат начал подавать ментальную энергию, образуя в центре конструкт, что должен будет стать ловушкой для твари. Это дело стало еще более сложным, отняв около часа времени. Когда Игнат закончил, по его лбу стекал пот от кропотливой и сложной работы. «Это посложнее, чем бить сырой силой, словно примитивный дикарь. Не так ли?» — усмехнулся Алазан. «Не стоит недооценивать чистую силу». Игнату не хотелось признавать его правоту. «Для всего есть свое время и место». Ксенос не ответил. Игнат ощутил, как атмосфера общения стала серьезной. Настал черед финального и самого опасного момента. «Ловушка сама по себе не обеспечит победы, но принудит тварь принять бой на твоих условиях», — дал напоследок совет Алазан. «Подумай о возможных вариантах поведения монстра и приготовь ответы, а потом начинай». «Я понял», — ответил Игнат, ощущая, как в груди поднимается ком волнения. «Я разрываю связь, чтобы не вносить сумбур в твои мысли», — закончила Алазан. «Будь спокоен и собран, как и подобает адепту силы. Действуй с холодной головой». На этом их связь прервалась. Игнат еще помедлил пару мгновений, но задержка лишь усиливала сомнения. Еще раз напоследок осмотрев зал, он отошел к выходу, чтобы иметь дистанцию. Отсюда он активировал конструкт. Словно запрограммированный скрипт, тот немедленно начал действовать. «Все же знать всю эту хрень и правда удобно», — подумал Игнат, глядя, как конструкт сам выполняет работу. «Только где бы мне найти больше учителей и времени?» Тем временем все шло по плану. От основания энергия пошла по несущим каналам под землю. Фактически, сейчас Игнат запустил эмуляцию пробуждающегося ритуала, что должен был усыпить бдительность монстра. Первые мгновения ничего не происходило. Потом по помещению словно пролетел вздох. Ощущая вибрацию под ногами, Игнат накрыл себя аспектом сокрытия. Изменения вокруг нарастали. Вспыхнули энергетические каналы, передавая энергию под землю. После этого с несколько минут ничего не происходило. Игнат забеспокоился, что что-то пошло не так. В этот момент по подземному залу прошла дрожь. Игнат едва не упустил момент, когда из глубин к поверхности пронеслась здоровенная сигнатура. Нарушая законы физики, метамонстр преодолел землю и камень, словно водную гладь. Миг, и здоровенные когтистые лапы показались над каменным основанием идола. А через минуту из своего убежища вылез и весь он. Древний зверобог. Игнат замер, впечатленный зрелищем. Монстр походил на какую-то причудливую помесь зверя и твари из фильмов ужасов. Вместо головы он обладал звериным черепом с короной из загнутых рогов. В глубине глазниц с каждым мгновением все ярче разгорался огонь. Однако куда большее впечатление произвело ощущение, исходящее от монстра. Это была дикая и необузданная мощь и что-то еще. При встрече с Абалимом Игнат был слишком слаб, чтобы прочувствовать его силу. Здесь же он куда ярче понял силу метасущества и ощутил азарт. Он впервые мог всерьез потягаться с подобной тварью. Тем временем зал начала заполнять зеленая дымка энергии. Вместе с этим странные процессы охватили и саркофаги, в которых лежали жрецы древнего башка. Отряхнувшись подобно зверю, божок обратил внимание на подношение Игната. Пучок нейтральной энергии излучал мягкий свет и был желанным лакомством для только что вышедшего из спячки существа. Не спеша, монстр подошел к отравленному лакомству.